Он был спокоен духом и как будто ожидал неминуемой смерти, когда ему начинали говорить о выздоровлении. Императрица тревожилась, страдала, не отходила от одра болящего. Должно быть, слыша постоянное уверение, что нет опасности, и сама этому поверила, или хотела себя уверить, и за день или за два до 17 ноября писала вдовствующей императрице. После тяжелых дней сомнений и опасности есть надежда на скорое и совершенное выздоровление. Недолго продолжалась эта надежда, потому что на 12-й день болезни государь скончался 19 ноября. После успокоительных известий, которые обнадеживали, внезапно полученное извещение о кончине государя всех ошеломило, все были убиты горем и совершенно растерялись. В Москву об этом пришло известие в Екатеринин день довольно поздно вечером, а на другой день печальный звон колокола возвестил его всему городу. Много было различных разговоров и предположений насчет неожиданной для всех кончины государя. В самый день кончины государя императрица писала письмо к вдовствующей императрице. Оно ходило тогда по рукам в списке и начиналось очень умилительными словами: «Наш ангел на небеси, а я еще все томлюсь на земле. Кто же мог бы ожидать, что я, слабая и больная, переживу его?» И оканчивалось так: «Нахожу для себя утешение в этом ужасном несчастье только в надежде, что я его не переживу. Желаю и надеюсь быть вместе с ним скоро и неразлучно». Известие о кончине государя ужасно опечалило Москву. Все его любили, о нем горевали и плакали. Особо чиновные по классам облеклись в траур, а мы, бесклассные дворянки, тоже сняли с себя цветное и надели черное платье. Разумеется, прекратились всякие увеселения, театры, балы. Все кончилось, и Москва притихла на долгое время. Все были в каком-то страхе и ожидании, точно чуяли недоброе. Велено было всему чиновничеству и дворянству собираться в Кремль и присягать новому государю Константину Павловичу. Ходили разные смутные слухи об отречении его от престола. Толковали, что так как у Константина Павловича детей не было, и он разошелся с женой и вторично женился, то и царствовать не может, а уступит престол младшему своему брату Николаю. Это происходило в 1821-1823 годах. Конечно, это было дворцовой тайной, но, тем не менее, кое-что выплывало и доходило и до нас в Москву. Люди, хорошо извещенные о том, что происходило при дворе, передавали, что известие о кончине государя дошло в Петербург ноября 27-го. Константин Павлович и Михаил Павлович были тогда в Варшаве, а в Петербурге императрица Мария Феодоровна и Николай Павлович, который помещался в Аничковском дворце. Великий князь Николай Павлович ежедневно получал известия из Таганрога, полученные 25 и 26 числа, подавали надежду. И потому 27 числа утром в Дворцовой церкви после обедни должны были совершать молебствие о здравии государя. Императрица стояла в комнате, смежной с алтарем. Тут же находился и великий князь, который дал приказание, что ежели бефельдъегерь приехал во время службы, то чтоб его вызвали незаметно. Только что отошла обедня и начался молебен, как великий князь увидел, что дверь из передней комнаты немного открылась и опять затворилась. Он поспешил выйти и увидел графа Милорадовича с таким смущенным видом, что и без слов понял, что все кончено. У великого князя от потрясения подкосились ноги, он опустился на стул и послал за государыниным лейб-медиком. Когда тот пришел с Милорадовичем, великий князь пошел с ним в ту комнату, где стояла императрица, и, будучи не в силах сказать ни слова, молча поклонился в землю. Императрица, говорят, сразу поняла все и от неожиданности оцепенела. Ее почти без чувств провели в ее покои.